городе с ума все сошли», — рассказывал Глеб, когда мы уже собрались на борту яхты. «Ставят все, фаворита нет. Павла здесь знают. Но кто-то рассказал, что ты его побил в новой фактории. Поэтому мнения делятся пополам». Я кивнул. Сам же в это время шил что-то вроде чулкан-винтовку из куска рыболовной сети. Суну его в сумку, а там уже на острове достану. Накидка из такой же сети в это время лежала в тазу с перемолотыми стеблями травы, и Пламен топтался по ней сапогами, стараясь максимально пропитать ее зеленым травяным соком. Пламен же травы и натащил, по моему заданию. Правил у этой дуэли почти нет. Это просто охота друг на друга. Так что никто в средствах не ограничивает. «Ого, устроит нам Аглая потом, если ты...» Начал было Игнатий, но Иван его прервал, сказав резко. «Не каркай, башка пустая!» Взял карабин, натянул на него сетку. Нормально, села. Теперь в нее тряпочки заплести и туда же, в лохань с травой. Пусть Пламен прыгает. Спокоен я? Да ни черта подобного, в груди как кол ледяной. Ночь сегодня и не спал почти, что совсем нехорошо. Я же не дурак, как мне самому кажется. Понимаю, что случится может что угодно. Хотя бы даже то, что в войне Павел сильнее меня окажется. Я же о нем толком и не знаю ничего. Нет у меня выбора. Черт его знает. На самом деле не суть важно, что я вслух говорю. Вслух я говорю то, что людям слышать надо. Может и есть выбор, но я его не хочу. Потому что мне этими людьми командовать. И если я сейчас отступлю, сошлюсь на то, что дело первее всего, меня поймут, наверное. Но уважение уже поубавится. Не те теперь времена, не те здесь места и не те люди тут живут. Здесь смерть к людям близка всегда, и отступать перед ее угрозой просто нельзя. Оступишься совсем и потеряешься. Мне надо Павла убить. В поединке. И не только потому, что это единственный способ не быть обвиненным в убийстве, но и потому, что это точка. Это уже не обсуждается. Мне бы по-хорошему, если все так получится, как планирую, потом еще и Фому израсходовать. Тогда про всю эту банду забыть можно. Она на нем и держится, как мне видится, но не уверен, что Фома рискнет. «Ну-ка, покажи, что у тебя там». Привстав со стула, я заглянул в лохань, в которой топтался Пламен. «Пропиталась», — доложил он, выбираясь из корыта на расстеленную старую газету. «Ага, вижу». Я поднял сетку, растянул руками. Точно, вполне растительного цвета. И ленты тряпочные позеленели. Теперь только высушить. «Значит так, теперь берешь вот это», я показал на несколько пучков травы, лежащих на столбе. «Идешь на камбуз к Сереге, просишь мясорубку. Ну и перемалываешь это все в кашу. Или, если Серега мясорубки не даст, отдай ему, пусть он все сделает. Понял?» «Понял», закивал Пламен, стаскивая сапоги. «Тогда вперед! Каюту потом занесешь. Понял!» «Так, теперь сетку сушится, но еще желательно так, чтобы ее с улицы не разглядеть было». Поэтому натянули веревку между ножками стола и разложили ее на сушку в кают-компании. А затем я уже ушел к себе, готовить оружие. На долгие перестрелки не рассчитываю, так что мне лучше что-то с мощным патроном. При этом стрелять собираюсь из положения лежа, судя по всему, с кулака. То есть любимые мои рычажные винтовки не подходят. Нужен болт. Болт у меня есть, доставшийся с трофеями, вместе с яхтой. Не слишком длинный охотничий карабин под длинный и очень мощный 9-миллиметровый патрон, который на крупного зверя, с магазином на 3 таких. Синеватый вороненый ствол, ложе из хорошего дерева, с виду ничего особого, но при этом из дорогих. Качество. Погонял затвор взад-вперед, почти наслаждаясь легкостью движения. Потом отложил карабин на стол. Пойдет. Это на крупного зверя. Человеку с запасом хватит. Револьвер. Тут мудрить не буду. Возьму свой привычный. Он уже в руке лежит, как ее часть. И надеюсь, что до револьверов не дойдет. Я вообще хочу закончить это все одним выстрелом. Нет, двумя. Одним не получится. Нож. Нужен большой и широкий, чтобы можно было копать, рубить сучки и резать дерн. Драться я им не собираюсь. Драться на войне ножиком – это моветон. Это для детских книжек. Поэтому широкий тесак. Надо будет, и за лопату выступит. Все. А теперь самое главное – одежда. В общем-то, она, по моей задумке, всего и важнее. Оружие свое я сегодня распорядителю дуэли показал, а одежда к осмотру не обязательно. У этого самого распорядителя, к слову, мы в очередной раз увиделись и с Фомой, и с Павлом. Правда, уже ни единым словом не обменялись, даже не смотрели друг на друга. Они зашли в кабак-арена вдвоем, ну и мы с Иваном. Остальные, и с их стороны, и с нашей, ждали на улице, стоя друг от друга поодаль. Кабак оказался неподалеку от порта, и кабаком его можно было считать очень условно, на четверть примерно. Именно столько от общей площади огромного сарая занимали стойка бара и столики возле нее. А в середине большого помещения был ринг. Почти что обычный, окруженный канатами, только покрытие не мягкое, а обычные доски. Та самая арена. Сейчас в зале было почти пусто, разве что у бара занято несколько столиков. Когда мы с Иваном вошли, все повернули головы к нам. Похоже, что тут все в курсе, кто мы и что ожидается. Из-за столика в дальнем углу встал немолодой мужик, махнул рукой, подзывая, сказал: «Жду, подходите», — говорил человек сиплым басом, заметно гундося. Одет он был в кожаный жилет на голое тело, могучие руки сплошь в ножевых шрамах. Нос на загорелом лице чуть не в лепешку расплющен, уши больше на неудачно слепленные вареники похожи. Боец, в общем. И на ремне большой револьвер в кобуре. И, кажется, еще маленький, за поясом, под жилетом. Я сразу подумал, что я бы лучше с Павлом опять в рукопашную схватился, чем с этим быком. Раздавит просто, мне думается. Колода дубовая, а не человек. «Пошли со мной». Он показал на небольшую дверь в деревянной стене, чуть в стороне от стойки. За ней оказался небольшой оружейный магазин. Или просто оружейка, я даже не понял, в которой заправлял сутулый старикан в толстых очках на красном носу прожженного пьяницы, который спросил сразу: «Оружие принес?» «Все здесь», — кивнул я, выкладывая на массивный, сколоченный из толстой доски стол, винтовку и револьвер. Старикан взял винтовку, бегло осмотрел, хмыкнул, затем спросил: «Ты что, решил, что у Павла здоровье, что у буйвола?» Тембр сопения стоящего у меня за спиной распорядителя сменился. Похоже, он посмеивался про себя. «Пусть будет, запас карман не тянет», — ответил я. «Ну, раз так», — старикан покачал головой, — «то покупай». Он нагнулся под прилавок и выставил передо мной две картонные коробки с патронами. «Это для Бреннера», — он постучал пальцем по прикладу винтовки. «А это для револьвера. По 50 к каждой. Он все прямо туда принесет», — старикан показал на кивнувшего согласно распорядителя. «И ты можешь там для пробы хоть все 50 расстрелять. Дальше твое дело. Но получишь их только там, понял?» «Понял. Правила мне уже объяснили, так что оставалось только соглашаться. А то, что винтовка моя Бреннером называется, я и понятия не имел. А работа франкская, по клеймам судя, и качество, как всегда, необъяснимое». «Осматривай». Патроны были с виду качественными. Правда, винтовочные предлагались по цене и вовсе невероятной. Но тут уже деваться было некуда. Опять же правило. Зато пуля полуоболоченная и с выемкой. Так даст, что сразу кранты. Покрутил несколько увесистых цилиндриков в руках. Воткнул обратно в коробки. «Да нормальное вроде». «Тогда плати и выметайся», — сказал старикан. Я так и сделал, убрав винтовку в чехол. На выходе из оружейки чуть не столкнулся с Фомой и Павлом, возле которых стоял еще один вооруженный здоровяк. Явно из помощников распорядителя. «Вот там садись пока, за дальний стол. Я еще поговорю с вами», — сказал распорядитель, слегка подтолкнув меня в спину. Фома с Павлом зашли в дверь, откуда мы вышли. Причем Павел свою винтовку тоже в чехле нес. А нам, буфетчица, молодая задастая девка в почти что мужском наряде и в расстегнутой чуть не до пояса рубахе, принесла по кружке пива, сказав: «За счет заведения». «Благодарствуем», — ответили мы хором. Вновь огляделся. Откуда-то неподалеку попахивало спортивной раздевалкой. Этого запаха ни с чем не перепутаешь. «Тут как, дерутся?» — спросил я у Байкина. «Дерутся, слышал», — кивнул тот, сразу приложившись к пиву. «И так за деньги, и дуэли здесь бывают, и на кулаках, и на ножах. На заднем дворе так и из револьверов стреляются. Но это если от барьеров. Народ сюда ходит. А сам распорядитель в городе большим человеком считается. С ним не шутят. Да, я бы шутить с таким не стал, сказал я честно, усмехнувшись. Даст по башке — помрешь. Он не только по башке может. У него и ребят на подхвате много. Через его бои и дуэли много монеты проворачивается. Но порядок держит в своем деле. Если он бой или дуэль устраивает, всегда по-честному. Не рискует мухлевать. Короткий у него разговор. И Павел не попытается, как думаешь? Спросил я уже на всякий случай. Не должен. Иван покачал головой и опять пиво выпил. У них свои проверки, люди их не знают, так что попасться на мухляже легче легкого. Кому охота жизнь в петле закончить? Смерть-то позорная, как собаку удавят. Прошло минут 10, и Фома с Павлом вышли в зал. Распорядитель усадил их за два столика от нас. Вроде как подальше. Сам встал у стойки, не глядя протянул назад руку, и задастая буфетчица без всяких вопросов вложила в нее кружку с сидром. Распорядитель отпил, отер усы с бородой тыльной стороной ладони, затем сказал. «Как Никола сказал?» Он указал кружкой на дверь в оружейку, подразумевая старикана в очках. «Патроны получите уже перед дуэлью. Кто сколько купил?» «Патроны все мечены!» Он посмотрел сперва на Фому с Павлом, потом на нас, выдерживая паузу и как бы давая возможность усвоить информацию получше. «По нашей системе мечены, так что дурить пусть никто не вздумает. Все проверим. И из убитого пулю вырежем. И даже если она разлетелась, все равно проверить сумеем». Оставив кружку, он положил ручище на пояс, зацепив большими пальцами за ремень и выставив вперед уже заметное пузо. «Про то, что мы как-то помощника дуэлянта поймали, уже все знают, так? Повесили и помощника, и дуэлянта». Он опять взял драматическую паузу. «Так что ошибок таких не делайте. Каждый пусть сам нанимает лодку, и каждый сам на ней приходит. Только больше четверых с собой не привозят. Это кроме лодочника, понятное дело. Если болеть за вас кто будет, то пусть другими корытами добираются. Все сказал. Вопросы?» А у меня их и не было. Сейчас же, пока я возился со снаряжением, зашли Игнатий с Байкиным. Огляделись. Петр сказал. «Вахту усилили на всякий случай. Баркас тоже наняли. Подойдет в 9 утра. Ничего подозрительного не заметили. На причал никто не заходит. Но я вот чего хочу сказать. Ты сегодня на палубу не поднимайся. Даже в рубку. На всякий случай. От складов и заборов до нее метров 150. Хороший стрелок может одним выстрелом все проблемы решить». «Не думаю, что Фома так поступит, но...» «Байкин прав. Я лучше в каюте побуду. Книжечку почитаю. А может, и уснуть получится. А то не по делу меня что-то колбасит. Нервы, нервы». «Хорошо, так и сделаю». «Серега ужин прямо сюда принесет», — добавил Игнатий. «И это, скажи, чтобы леденцов мятных не забыл. А то потом я забуду». Дверь за ними закрылась. Я завалился, не раздеваясь, на кровать, закинув руки за голову, потянулся. Уставился в потолок. Или в подволок, как я его до сих пор не приучусь называть. Ладно, надо успокаиваться. Знал, на что шел, и до сих пор знаю. Просто надо это сделать. Моряки здесь подчас ходят в такие места, где риска не вернуться куда больше, чем у меня завтра. Это норма жизни этого мира. Сколько я уже смертей здесь видел. Так что даже если не так что-то, то не я первый, не я и последний. И свадьбы пока не было. Все. Чему быть, того не миновать. Но я знаю, на что иду. И я знаю, что я умею это делать. Павлу кранты. Однозначно. Я это знаю. Он пусть чувствует и помирает заранее. Со страху. Завтра увидимся. Все завтра. А сегодня надо расслабиться.